Глава 11. Терра. К моему огромному удивлению, ужин накрыли на кухне. Длинный стол, словно бы норовящий уйти в бесконечность, разделяет все свободное пространство этого помещения. Вместо стульев — обычные лавки, кресло со спинкой и скамеечкой под ногами только у меня. Скамейка особенно актуальна. Стол высок, да и кресло тоже. Двое рабов, тигр и дракон, видимо, как самые сильные, внесли на руках деревянную бочку. Русал высунулся до середины из нее. Красивый мужчина, ничего не могу сказать. И все же меня так и не отпускает любопытство, как устроено у него то самое место. Я вот рыбку мальчика при разделке от рыбки с икрой различить не могу, пока не вскрою. Но ведь русал как-то работает здесь. Любопытство — страшная штука. Рядом со мной занял место мужчина в короне из массивных рогов. Черные глаза, по кромке зрачка бегают, взрываясь ярко-алые искры. Красота. Раз уж до русала мне не добраться пока, может, к демону поприставать? За такое хотя бы совесть мучить не будет. Необычная внешность — острые восточные черты лица, широкие скулы, смуглая кожа, кудри черные с серебряными тонкими прядками, будто украшены мишурой. И самое главное украшение этой головы — массивные, закрученные в несколько колец, серые, ребристые, ветвистые рога. «Я хочу потрогать рога», — сказала я обыденным тоном. «А что тут такого, в общем-то?» Раб мой, значит, имею право тихонечко тронуть. Да и вряд ли ему это будет как-то особенно непривычно или неприятно. Чьи? Твои, разумеется. Как будет угодно госпоже. Невольник в почти неразличимом для глаза движении перетекает на пол, под стол. Черная голова через секунду пристроилась ко мне на колени. Повелевайте, моя госпожа. Просто не шевелись лишний раз, и все. Мог даже и под стол не залезать. Боюсь, я тогда мог бы смутить вас. Это не так просто сделать. Пальцы только коснулись волос, а я уже поняла, что пропала. Жесткие, пружинистые и вместе с тем очень гладкие, льнущие к моей коже волосы. Шероховатые, теплые у кожи головы рога. Невозможно приятно, даже просто касаться, а если позволишь себе чуть большую шалость? Вплела пальцы в волосы у головы и чуть потянула вверх. Демон издал сладкий стон и качнулся. Что это с ним? Больно? Очень чувственно. От греха подальше решила гладить только костные части его головы. Надо же, роговые... Приятно. И так хитро завиваются, а кончик так и вовсе до невозможности гладкий. Неудобно, конечно, все получилось. Надо было мне самой встать и просто подойти к мужчине. Но я и предположить не могла, что мою нехитрую просьбу он воспримет как команду залезть под стол. «Ох!» — донеслось из-под стола. «И как это понимать?» «Спросить?» Уроню свой статус хозяйки, наверное. А, впрочем, почему нет? Откуда я могу знать, какие ощущения демону доставляют прикосновение к рогам? Мне прекратить? Тебе неприятно? Что вы, госпожа? Интересно, а шея у него какая? На средневековых гравюрах по ней вьется полоска шерсти, я точно помню. Неужели и у нас на земле водились эти чудища? А потом куда подевались? Или просто скрываются, спиливают рога? По бедру поползло насекомое, немного щекоча кожу лапками, чуть повела ногой, чтобы стряхнуть. С демоном все более-менее ясно. Кого мне еще стоит рассмотреть ближе? Сугубо из научного интереса, разумеется. Может, дриада? Или попросить обернуться дракона? Нет, лучше тигра. Похоже, у меня разбежались глаза. Все свое детство мечтала о котеночке, пусть даже маленьком, блохастеньком, родители так и не разрешили взять. Зато теперь наверстаю, отведу душу, повяжу бант на хвост. Может быть, я всю жизнь об этом мечтала. «Вы чего-то желаете, хозяйка?» — мурлыкнул огромный кот, почуяв алчущий взгляд на себе. «Пока нет». Я улыбнулась в ответ. «А тигры умеют бегать за фантиком?» «Разумеется, госпожа». «А приносить мячик?» «Мой зверь очень игрив и весь готов служить вашему удовольствию». «Прекрасно. Мы будем играть». «В игровой?» «А тут есть специальная комната?» «Какая прелесть!» «Госпожа Шуц действительно благодетельница, обо всех позаботилась». Внезапно для меня по кромке белья прошлась меховая кисточка и сползла к колену. «Что это такое?» Я подлетела на месте. «Мой хвост, госпожа, иногда движется сам по себе, в отличие от остальных частей тела. Я почти не могу его контролировать». Быстро вылез из-под стола. Щеки обожгло краской. «Где ужин? Почему его все еще не принесли? Где остальные?» «Лучше я буду гневно кричать и краснеть от ярости, чем спрячу взгляд у себя же в тарелке». Демон вылез из-под стола, бледный. Один рог немного накренился и съехал, о недавней симметрии говорить не приходится. Неужели это я его открутила? Вот и гладь экзотику после этого. С рогом что? Разомлел от неслыханного удовольствия, хозяйка. Простите, что я пошевелился. Если позволите, я с огромной радостью заменю оборотня в игровой. Нет уж, ты за фантиком бегать наверняка не умеешь. Постепенно столовая заполнилась мужчинами, а стол — блюдами. Более сложные и изысканные очутились на моей тарелке. Простые, но сытные и вкусные с виду — у мужчин. С драконом я бы даже была готова поменяться. Ему непонятный паштет, мне жаркое. А вот мёмейт ест рыбу прямо сырой или полуготовой, но точно не прожаренной до конца. Вообще он забавно смотрится в своей бочке. Руки опираются на деревянную кромку, тело торчит над водой, призывая смущение в женскую душу, а хвост надежно укрыт, и оттого до ужаса привлекает мое неуемное любопытство. В кухню вошла, поклонившись мне, экономка. «Госпожа Нова, простите, что отвлекаю, вам письмо от управляющего лавкой ювелирных изделий». «Она тоже принадлежит мне?» «Безусловно. Только записана была на девичью фамилию нашей прошлой госпожи. Прошу». На стол передо мной опустился серебряный поднос с простым конвертом посередине. Ох, не к добру, из-за мелочей никто бы не рискнул меня отвлекать. Да и конверт уж слишком обыденный. Все остальные бумаги, с которыми я сегодня имела дело, были совершенно иного качества. А дешевый конверт почти всегда приносит дурные вести. Разорвала бумагу, лежащим тут же на блюде замысловатым ножом. Текст письма выполнен витиеватыми буквами, и бумага уже совершенно другая. «Милостивая госпожа Нова, я, ваш покорный слуга, избранный управлять лавкой ювелирных изделий. Она, по причинам, которые я могу сообщить вам исключительно при личной беседе, не входила в состав основного наследства, стоя особняком от прочих богатств госпожи Шуц. Вы вступили в наследство на нее как племянница бездетной старой девы Марголис по девичьей фамилии госпожи, знатной дамы, погибшей вследствие несчастного случая. Дела, смею заверить вас, в полном порядке. Можете убедиться в этом лично, когда пожелаете. Возникла лишь одна небольшая загвоздка. Сейчас проходит смотр невест нашего королевства. Вы, как незамужняя юная девица, приятное лицом, да еще и принадлежащая к одному из знатных родов, обязаны показаться королю лично. Он посетит наш квартал золотых дел мастеров завтра ближе к обеду, совместно со свитой. Все запасы я разобрал, как подобает. Надеюсь, вы будете мною довольны и, вероятно, сочтете необходимым наградить. Настоятельно рекомендую не пользоваться мороком, но прибегнуть к косметическим притираниям. Все же госпожа Нова и госпожа Марголис – две совершенно разные дамы. Первая занимается таким делом, о котором и сказать стыдно вслух. В то же самое время вторая настолько скромна, что даже на людях появляется редко и всегда носит закрытые платья. Думаю, вы меня поняли. С уважением, старик лепрекон Джебш. Сколько ж у тебя тайничков в столице, благодетельница? Главное, чтоб меня не узнали ни как хозяйку борделя, ни как безродную девку с виноградников, ни как эйхарку,